Лесник, стоявший возле нее, рассмеялся и, присев рядом с ней, неторопливо и решительно продел в клетку руку. Старая наседка клюнула, и его, но уже не так яростно. Действуя очень медленно и осторожно, он принялся прощупывать перья птицы уверенными мягкими пальцами и вскоре вынул оттуда слабо попискивающего цыпленка. «Держите», — сказал он, протягивая ей цыпленка. Она взяла маленькое тускло-коричневое существо в обе руки, и оно опускаться вниз по изгибу спины, перемещаясь ощупью вслепую, поглаживающими движениями все ближе и ближе к плавным линиям ее талии. Оказавшись там, рука его на какое-то мгновение замерла, затем нежно, бесконечно нежно, в слепой, инстинктивной ласке начала гладить мягкие округлости ее бедер. Она достала носовой платок и слепыми движениями принялась вытирать заплаканное лицо. «Давайте я отведу вас в хижину», — сказал он ровным, спокойным голосом. И, мягко взяв ее за руку выше локтя, он помог ей встать на ноги и медленно повел к хижине, не выпуская ее, пока они не оказались внутри. Тогда он отодвинул стул и стол в сторону, достал из сундука с инструментами коричневое солдатское одеяло и медленно расстелил на полу.